Глава вторая. Вот так и случилось, что на следующее утро мы, распрощавшись с Камилой, выехали из дома. Следующие два дня мы провели в пути, а две ночи в придорожных трактирах. Это было утомительно. Постоянная езда, тряска, сидение на одном месте, но в то же время чувство предвкушения будоражило кровь. Перед нами и сейчас уже открывались новые для меня виды. Мы проезжали через леса, холмы, деревни, маленькие городки. Время от времени останавливались так часто, как нам самим того хотелось, чтобы отдохнуть, размять ноги, умыться водой из лесного ручья или перекусить в городской таверне. Трактиры тоже были сравнительно неплохи. Первый получше, второй чуть попроще и погрязнее, хотя и там мы с Дамианом получили лучшую комнату. Мы путешествовали вместе с Лин Фоксом, однако своим присутствием излишне друг другу не докучали, поскольку он ехал в своей карете, на которой прибыл в Виконство, а мы в своей, так что пересекались лишь во время остановок, да по вечерам в трактирах. Мне общество мэра было неинтересно, он всегда заговаривал о скучных с моей точки зрения вещах. Дамиана же общение с ним, кажется, стало слегка раздражать. Но сразу после ужина мы отправлялись в свою комнату, потому не так уж это было и важно. На третий день я почувствовала, что изрядно утомилась, и когда мы въехали в очередной городок, называющийся Окхиллом, Лин Фокс высказал предположение остановиться в трактире уже сейчас. Было около 4 часов дня, а путь продолжить на завтра. Такой вариант всех устроил. Лин Фокс горячо порекомендовал нам прекрасную, по его словам, таверну, расположенную всего в 1/4 часа пешего пути от трактира, где мы могли бы вкусно поесть, наслаждаясь хорошей музыкой. Сам он компанию нам составить не мог, в связи с чем не преминул рассыпаться в извинениях. Коль уж мы здесь задержались, ему было бы весьма полезно нанести визит мэру Оукхилла, дабы по-соседски обсудить кое-какие дела. Мы же устроились в комнате, извлекли из своего сундука некоторые вещи, немного передохнули, а затем, переодевшись, отправились в таверну. Однако на полдороги я почувствовала себя совсем усталой и поняла, что вовсе не хочу есть в непривычной обстановке. Среди многочисленных посетителей, в шумной атмосфере таверны, пусть даже очень хорошей. Да и вообще, сказать по правде, усталость как-то резко затмила чувство голода. Когда я призналась в этом Дамиану, он, не раздумывая, развернул меня на 180 градусов, и мы зашагали обратно в трактир. Я вяло сопротивлялась, заметив, что муж наверняка голоден, но он резонно мне напомнил, что заказать ужин вполне реально и в том заведении, в котором мы остановились на ночлег. Когда мы оказались в своей комнате, Дамиан запер дверь и сбросил на стул свой плащ. — Ложись, отдохни, — сказал он, откидывая покрывало, чтобы мне было удобнее устраиваться. — А ты? — И я тоже отдохну. Я сняла платье и, оставшись в одном нижнем белье, улеглась в кровать. Дамиан лег рядом поверх покрывала и положил руку мне под голову. Я перекатилась на бок, прижимаясь к мужу. — Эта поездка была плохой идеей, верно? — спросил он, глядя в потолок. — Почему? — удивилась я. — Для тебя она слишком утомительна. Ты не привыкла к таким расстояниям. — Я действительно устала, но это ничего не значит, — с жаром возразила я. — Сегодня отдохну, и завтра буду свежа и полна сил. Мне очень даже интересно посмотреть на все эти городки, ярмарки и что там еще обещал Лин Фокс. Ну и потом, не хочешь же ты сказать, что 2 недели в обществе леди Камилы были бы менее утомительны? Дамиан на мгновение округлил глаза, вынужденный признать мою правоту. — Может быть, ты хочешь поискать другой трактир? — спросил он затем. — Тебе здесь неуютно. Он устремил многозначительный взгляд на безвкусные ярко-салатовые шторы, на окно, рама которого скрипела всякий раз, как его открывали или закрывали, на не слишком хорошо подметенный пол. — Когда я с тобой, мне везде уютно, — возразила я, сильнее к нему прижимаясь. Дамиан обхватил руками мою спину. Его объятие было крепкое и надежное и позволяло мне чувствовать себя спокойно. Я не видела лица Дамиана, но точно знала, что он улыбается. Может, по ритму дыхания, может, просто шестым чувством. Я научилась почти безошибочно определять его настроение. И вообще, мне здесь очень нравится, — уверенно заявила я. Дамиан скептически хмыкнул. — Чем здесь может так уж сильно нравиться? — осведомился он, снова оглядывая комнату. — Или, может, у тебя в сундуке запрятан любовник? Я устремила взгляд на наш небольшой дорожный сундук. — Ага, компактный такой любовник, — энергично кивнула я. — Маленький дорожный вариант, очень удобно. Можно везде носить с собой. — Его же, небось, еще и кормить надо. — поморщился Дамиан, не разделяя моего восторга в связи с этой идеей. — Совсем чуть-чуть, — воскликнула я, садясь на кровати и для пущей убедительности поднося большой палец левой руки близко-близко к указательному. — Он же компактный! — я обвела руками шею также успевшего сесть Дамиана. — У меня действительно есть любовник, который всегда и везде со мной, — заявила я. — Угадай, кто это? Чтобы легче было угадывать, я поцеловала мужа в губы. Он обнял меня, касаясь прохладными ладонями кожи спины. — Ты же устала, — шепнул он затем. — Я устала от езды, а это совсем другое. — Тогда понятно. Дамиан быстро стянул с себя рубашку. — Извини, приятель, ты сегодня не удел, — бросил он, повернувшись к сундуку. — Я потом сама все с ним улажу, — пообещала я, ложась на спину и увлекая Дамиана за собой. Он жадно целовал мои губы, потом шею, потом опять губы, потом спустился к груди. Я отвела назад плечи и запрокинула голову, отвечая на его ласки. — Ты знаешь, что тебе необыкновенно идет это белье? — заметил Дамиан, отбрасывая в сторону мешающее покрывало. Я засмеялась. Понадобилось некоторое время, чтобы я перестала испытывать чувство отвращения при виде соблазнительного белья, и еще больше времени, прежде чем я оказалась готова надеть его на себя. От брюк Дамиана мы избавились очень быстро, от моего белья куда как медленнее. Дамиан лежал на животе, сложив руки перед собой и повернув голову на бок. Я пристроилась, прижавшись щекой к его спине. Потом села, подтянув повыше подушку. — Дамиан! — позвала я, неспешно проводя пальцем по его правой лопатке. — Что? — Знаешь, мне очень стыдно. — За любовника в сундуке? Это правильно. — Да нет, за это мне как раз совсем не стыдно. Стыдно мне за другое. — Интересно. Он приподнялся и посмотрел на меня, подпирая подбородок рукой. — За что же? — Ну, понимаешь, я немного помялась, комкая в руке кусок одеяла. В общем, кажется, теперь я все-таки хочу есть. — Серьезный повод для стыда. Глубокомысленно согласился Дамиан и, вставая с постели, сказал. — Сейчас спущусь, отыщу трактирщика, а ты пока отдыхай. Он быстро оделся и вышел из комнаты, а я натянула на себя одеяло и блаженно закрыла глаза. Однако спать не спала, ждала мужа, а он почему-то все никак не возвращался. Трактирщика нигде нет. А может, Дамиан дожидается, пока тот все приготовит и собирается подняться сюда уже с едой? Вернулся Дамиан существенно позже, чем я ожидала. Он вошел быстро, резко дернув на себя дверь, а затем сразу же ее запер. Никакого подноса он, ясное дело, не нес, а вид у него был чрезвычайно встревоженный. «Ника, одевайся», — сказал он прямо с порога. «Мы отсюда уходим». «То есть как?» — удивилась я. «Одевайся быстро». Он подхватил платье, которое я совсем недавно сняла, и протянул его мне. «Я все объясню по дороге». Но ради богов, поспеши. Хорошо, но мы хотя бы сюда вернемся? Платье платьем, но начать одеваться следовало с белья. Нет. Тогда надо собрать вещи. Не надо. Не возись со всем этим. Платье довольно. Здесь опасно оставаться. Опасно? Да. Дамиан встревоженно покосился на дверь, но никаких звуков снаружи пока не доносилось. Наш приятель мэр сбежал. Я видел внизу его карету и сумел кое-что подслушать. Он принялся помогать мне с застежками, дабы процесс одевания завершился быстрее. Вся эта поездка — ловушка, а я идиот. Но это сейчас не важно. Важно успеть вытащить тебя из этого дерьма. Ты о чем? Уже поняв, что ситуация сложилась крайне серьезная, я кинулась обувать туфли. Тот, кто подставил меня тогда 5 лет назад в Анселоне, это один из моих бывших друзей, сослуживец. Я о них рассказывал. Я подозревал, но не был уверен. Что ему понадобилось? Мы устремились к выходу. Дамиан прислушался, затем резко распахнул дверь, держа наготове обнаженный меч. Коридор был пуст, и мы устремились к лестнице. Хочет утопить меня окончательно. Всплыли какие-то новые факты. Преступника снова ищут, и он опять под подозрением. Нужен козел отпущения. Но тебя же оправдали, — воскликнула я. Мой отец ведь отвел от тебя подозрение. Да, но теперь его нет в живых. Стой. Дамиан резко остановился и отступил к стене, увлекая меня следом. Внизу послышался громкий шум и лязг извлекаемого из ножен оружия. «Демоны!» — шепотом выругался он. «Назад!» Мы метнулись обратно к комнате. Дамиан снова запер дверь изнутри. Подскочил к окну, выглянул и выругался опять. «Там караулят!» Он быстро оглядел помещение. Беспокойство смешалось во взгляде с какой-то странной решимостью. «Сюда!» Он подтащил меня к камину и открыл решетку. Звучавший снаружи шум становился все громче. «Ника!» — сказал Дамиан, хватая меня обеими руками за локти и заглядывая в глаза. «Им нужен только я. Но они не захотят оставлять живую свидетельницу. Поэтому ты сейчас спрячешься. Здесь, в камине. Выбраться наружу через трубу, к сожалению, не выйдет, но постарайся втиснуться в нее, насколько сможешь. Им не придет в голову тебя там искать. И умоляю тебя, что бы здесь ни происходило, не издавай ни звука. Вот». Он выудил из-за пазухи кошелек и вручил его мне. «Это тебе понадобится. Когда все закончится, уходи отсюда как можно более незаметно и возвращайся домой. Там ты будешь в безопасности. И Эддингтон будет знать, как тебя защитить. Знаю, это будет нелегко, но ты смелая девочка. Ты справишься». В дверь громко постучали. Дамиан быстро поцеловал меня в губы, потом крепко обнял, а затем, отстранившись, подтолкнул к камину. Беспокойство в выражении его глаз уступило место решимости, и эта решимость совершенно мне не понравилась. «А что будет с тобой?» Дамиан на мгновение опустил глаза, словно не зная, стоит ли мне об этом говорить. «Я не дам им взять себя живым». Все-таки признался он, и голос был полон все той же демоновой решимости. «Нет!» — я захотела закричать, но повторившийся стук в дверь заставил вовремя понизить голос. «Нет, Дамиан, пожалуйста!» Он сжал губы и качнул головой. «Тогда я не буду никуда прятаться!» «Ника, ты не понимаешь!» На сей раз голос Дамиана прозвучал глухо. Я бросилась на колени и схватила его за руки. «Дамиан, умоляю тебя, пообещай, что останешься жив, что сделаешь все, чтобы остаться в живых! Я тебя вытащу, обещаю! Я найду способ, только останься жив!» Раздался грохот. Теперь в дверь не стучали, ее пытались выломать. «Хорошо». Дамиан рывком поднял меня на ноги. «Боги с тобой, прячься!» Я принялась неуклюже забираться в камин. «А наши охранники?» Вспомнила я, замирая. «Уже мертвы», — коротко ответил Дамиан. Двое сопровождавших нас стражников. Оба не старше 30. Дамиан закрыл за мной каминную решетку. Я стала отчаянно протискиваться в узкую и грязную трубу. Удалось немного подняться и залезть в нее с ногами. Добраться до крыши действительно невозможно. Дамиан прав. Слишком узко. Я двинуться не могу. Не знаю даже, как буду вниз выбираться. Может, я вообще здесь застряла. Но сейчас было не до этого. Судя по раздавшемуся в комнате звуку, дверь все-таки слетела с петель. Шум шагов. Все продолжается и продолжается. Не знаю, сколько их, но точно много. 5? Больше?